братья и сестры, друзья. Ну, я как бы такой вот, да, живой пример. Я не хотел быть этим примером, честно говорю. Это само собой вышло, как и всех, наверное. А выходит все. Я потом песню спою. Вот я только попросил бы это отсоединить, это, вот эту вот штучку. А гитариста нет, да? Я попробую сам. То есть вот, ну мы со своей женой, мы 16 лет уже это вместе, я вот сейчас сидел, считал, сколько же мы с ней вместе, да. И мы познакомились так, что я вот ее увидел, и я вдруг сразу же понял, что, ну вот она моя жена. И это было, на, ну там на танцах где-то, все, я один раз там сходил, там второй, ну у нас история такая была романтическая. И я вот только что освободился, а до этого я наркоманом был. Ну, как бы там это кололся, все, и меня посадили. Я освободился и из тюрьмы. Такое у меня это бурная была, это самая такая молодость. Вот. И я ее встретил, и все. И я понял, что мне не надо никаких этих наркотиков, никаких друзей. Мне нужна только она. И эта любовь у нас длилась, в общем, до тех пор, пока мак не вырос. Видите, как все происходит в жизни, в реальной. Вот так вот все и происходит. И потихоньку как бы грех. Ну, в общем, я раньше-то не знал, что это грех, как бы. Я думал, что так и надо, что. Да надо брать то, что мне надо, и все, короче. Я для себя жил, в общем. И вот, и мы с ней как-то вместе вот так вот стали жить. И она как узнала, что, ну, что я, в общем, пошел к... А колодца, в общем, да, она мне это, на работу, мама звонит мне, ты приезжай скорее, короче, я вот даже без содрогания не могу сейчас это вспоминать, в общем, да, я прибегаю домой, это самое, все в крови, в общем, вена она себе это вскрыла, ну, короче, что она, а врачи ее спасли, в общем, нормально все, но она не хотела, ну, чтобы я кололся. А как-то так вышло, что мы потом вместе колодцы стали. Ну, вот такая жизнь, короче. Вот дьявол так сатана делает, что как-то все вот так вот делается и делается. У нас никакой поддержки не было, только мы с ней вдвоем были, короче. Мама моя, это то же самое было все. Ну, я как бы обыкновенный вот парень был. У нас же многие пили, правильно, в городе, и пьют многие. А я из-за Пахомовского сам, там вообще все пили, короче. Вот. И вот мы так, это грустная часть, погодите, сейчас она закончится, вы уж это самое, не расстраивайтесь, братья и сестры. Вот, и мы дошли до ручки, еще чуть-чуть это больше, и мы дошли до ручки до такой, что, в общем, жена, короче, она со мной вместе кололась, ей это было как, ну, как бы не очень, ну, хорошо, я так понял. А каким-то образом у нас дочка родилась, Ольга, в общем, ну, она вот только что, там была вот, ну, с моим младшим сыном, она, они ушли, у него зубик заболел, вот. И я это все, как в тумане у меня это было, это наркотики какие-то, собрания какие-то, что-то там, все это самое, терки, все, и вижу, жены-то у меня и нету уже, короче, она от меня уже, ну, ушла, короче, и уже, и дома не жила, и все, я повеситься собрался уже, все, короче. Ну, потому что уже незачем это было жить. Все, и тут вот появились каким-то образом там странно ребята из церкви, в общем, из христианской церкви. И многие вот из вашей церкви тоже многие мне это говорили. Я это понял, это давно уже было как бы, но все равно из той церкви, из той, в общем, Господь, ну как бы меня, это, видел меня, вообще недостойнее этого, но он меня видел и посылал людей своих. И вот там рассказали об Иисусе мне, Юленька первая моя, а пошла она тоже как-то узнала, в общем, да, пошла она, два месяца ходила в церковь, а я сопротивлялся всячески, я потому что очень православный был тогда, ну, наркоман, короче, очень православный, наглухо причем, очень религиозный, я переплевывался все это. Я ничего не хочу сказать там плохого про эту церковь, но что-то там такое, вот такое, религиозность преобладала. Но мне нужна была живая вера. И вот эту живую веру я получил вот на собрании Божьих людей. Также проповедник, также все молился. И вот это самое, вот сейчас Алексей вот сидит, меня очень, очень такое ощутимое влияние там принимал. Это уже было, но заодно, в общем, я благодарен всем своим братьям и сестрам, что, ну что, в общем, там и говорили, и ходили за нами, все. И мы тоже и сами после выросли уже как бы духовно, и тоже ходили. И там, ну, в общем, это как бы там в процессе было все. И, в общем, и наш брак, он получил новую силу. И у нас родились еще трое прекрасных детей, вообще здоровых. Ну, хотя все говорили, вы наркоманы, вам нельзя, там, все. А мы говорим, Господь нам все сделает. И у нас они все здоровенькие, все хорошие, в общем, как бы. У нас уже их четверо. И вот сейчас мы это с квартирой, в общем, решаем, чтобы больше квартира была. Ну, в общем, жизнь продолжается. Я, в общем, каждый день я благодарю Господа, каждое утро. Ну, что Он меня спас, что все хорошо у нас. И единственное, вот я вот говорю, вот как бы у нас сегодня о браке, да, что на самом деле не нужно думать там друг о друге больше, чем нужно вообще. Нужно думать о Господе, а подчиняться Ему, следовать Его заповедям. И все наладится на самом деле. Так что вот. Ну, какой-то сентиментальный стал, а в последнее время, ладно, это к старости, наверное. Ладно. Я не видел тебя столько лет, столько зим, но Господь мне открыл глаза на счастье, и любовью своей Он меня наделил. И теперь ты послушай, никому не украсть наших солнечных дней, беззаботной весны, запах рук и волос твоих, любимая, напоенные чистым у прозрачной реки. Ты возьми эту, она твоя, она для тебя. Даром получил, даром отдаю. Посмотри в мои глаза, они открыты. И шепчу, склонившись, я тебя люблю. Божьей верою очищены, умыты мы. Среди шума машин, среди серого дня, среди грязи и лжи я веру свою храню. Рядом с сердцем лежит фотография, мы на ней там такие живые. Я Бога благодарю за спасение наше, за построенный дом на камне, за здоровье детей, за надежду в глазах моих. Эту новую жизнь тебе и мне, кровью пролитою, Господь нам выкупил, даром получил, даром отдаю. Посмотри в мои глаза, они открыты, и шепчу, склонившись, я тебя люблю. Божьей верою очищены, умыты мы. Спасибо. А давно не играл эту песню просто. Костя сам сочинил? Да.